Глава 18. Комната с двумя зарешеченными окнами. Джеймс ушел наконец, закрыл за собой дверь и пошел по коридору, наверное, в свою комнату. Том услышал, как вдалеке хлопнула дверь, подошел поближе к дверям Хетти и начал просачиваться в спальню. При его появлении Хетти вскрикнула от восторга. «Том, пожалуйста, помедленнее. Я хочу понять, как ты это делаешь». «Раз и готово». Все-таки Том постарался ей угодить и неспешно приземлился на ковер в спальне. Так оказалось даже легче. Хетти сидела в кровати с повязкой на голове. Она разрумянилась, но от волнения, а не от лихорадки. «Вот бы мне так уметь!» Она откинулась на подушке. Том внимательно на нее поглядел. «Возможно. Нет, наверняка она выглядит старше, чем при первой встрече. Хетти, как и остальные Мельбурны, повзрослела. Просто Том ничего не заметил. Они так много бывали вместе, и вообще он не обращает внимания на подобные мелочи». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Том. Невежливо просто стоять и молча пялиться на нее. «Спасибо, хорошо. Доктор сказал, что шрама не останется. Меня навестил кузен Джеймс. Он считает, мне надо перестать падать с деревьев и заняться чем-нибудь поинтереснее». «Без меня?» — Том вспомнил слова Джеймса о взрослых развлечениях. «Конечно нет, Том. Приходи, когда захочешь». Она говорила с ним, как с ребенком. Во всяком случае, так показалось Тому. «Сядь и поговори со мной», — попросила Хетти. Он присел в ногах кровати, огляделся. «Красивая спальня». Это была просторная комната, как, впрочем, и все комнаты в этом солидном доме. Большой стенной шкаф, два широких окна по обе стороны кровати и внизу на окнах. «У тебя решетки на окнах, как в детской». Ему показалось, что он уже слышал нечто подобное, слышал или говорил, и видел такие же решетки на окнах. «Это и есть детская. Сначала кузенов, когда они были маленькими, потом моя. Я так и осталась в этой комнате, ведь я младшая». Том смотрел на окна, как завороженный. Он уже видел эти окна. Точнее, одно окно. Нет, каждое из окон только врозь, а не вместе. «Где тут ванная?» «Ванная? Где ты моешься?» «Здесь, в спальне, конечно, а мальчики в своих комнатах». «Здесь?» Том оглядел комнату в поисках ванны. «Каким образом?» «Сюзанна приносит жестяную ванну и наливает в нее горячую воду из кухни. Зимой в камине разжигают огонь, и я принимаю ванну перед камином». «Здесь можно устроить настоящую ванную комнату». Том словно знал, как это должно выглядеть. «Поставить посередине перегородку, и дальняя часть комнаты станет ванной». Хетти сочла, что это дурацкая и совершенно лишняя затея, и так и сказала. «К тому же от комнаты останется только половина». «Да, ты права, и перегородка будет, должна быть тонкой, так что, лежа в постели, ты будешь слышать шум льющейся воды». «Ни за что», — решительно заявила Хетти. «Я же не говорю, что ты сама захочешь, другие могут так сделать». Том подошел к окну. Видно было далеко. Сначала лужайка, на краю которой склонялся в раздумье огромный бук. Потом изгородь, дорога. Снова изгородь, луг с высоким вязом посередине. Том перевел дух. «Твоя комната мне нравится больше, и вид из окна гораздо лучше. А реку ты видишь?» «Лучше чего, Том?» «Ну, лучше, чем видеть одни дома». «Не глупи, Том. Тогда бы мы жили не на краю деревни, а в городе». Деревня может стать городом. Он решил сменить тему. Как часто ты принимаешь ванну? Раз в неделю, а ты? Каждый вечер. Но я предпочел бы мыться пореже, зато жить в комнате с таким видом из окна. Хетти была озадачена. Она не могла понять, какая тут связь. К тому же Том явно загрустил. Не расстраивайся, Том, не из-за чего. Том размышлял о прошлом, которое время сделало таким далеким. Время превратило настоящее Хетти в прошлое. Даже если это так, здесь и сейчас, пусть ненадолго, ее прошлое стало его настоящим, их общим временем. Он вспомнил о напольных часах, отмеряющих время и сейчас, и тогда. Вспомнил о рисунке на циферблате. «Хетти, а что изображает картина на напольных часах?» «Это что-то из Библии». Он удивился. «Что?» Хетти наморщила брови. «Это сложно, я не могу вспомнить. То есть это трудно понять, поэтому я и не могу точно вспомнить. Я узнаю, если тебе интересно». «Да, пожалуйста. Ты спросишь кого-нибудь?» Хетти улыбнулась, но не стала разводить таинственность, как непременно сделала бы раньше. «Я спрошу у часов. Там есть надпись». «Где? Я никогда не замечал». «Ты не мог. Надпись так низко, что прячется за рамкой стеклянной двери. Надо открыть дверцу, чтобы прочесть». «И сначала отпереть отделение с маятником, потому что защелка внутри». «Откуда ты знаешь?» «Неважно. У кого ключ?» «Ключ всегда в замочной скважине». Том удивился. «Значит, кто угодно может отпереть футляр?» «Зачем? Тетя отпирает, когда заводит часы, а нам запрещено их трогать». «А если зайдет кто-нибудь чужой?» «Любопытные. Мальчишки». Хетти его просто не поняла, однако пообещала завтра же отпереть футляр и открыть защелку. «Пусть сам прочтет спрятанную надпись. Конечно, если рядом никого не будет». До утра уже ничего не сделаешь, и они заговорили о другом. Хетти старательно занимала Тома беседой. Разговор шел о бывшей детской. Оказывается, за сложенными ставнями окон прячутся летучие мыши. Приоткрой ставни и увидишь, как они висят, чернее среди серой пыли, паутины и сухих листьев глицинии. Однажды ночью одна летучая мышь по ошибке влетела в окно и пронеслась по комнате, как маленькое черное привидение. Хетти завизжала от страха и спряталась под одеяло, потому что Сюзанна говорила ей, летучие мыши запутываются в длинных волосах и приходится волосы обрезать. Том не удержался от улыбки, и даже сама Хетти слегка улыбнулась. А однажды летом усики глицинии пролезли в окно и обвились вокруг проволоки от звонка. Они успели подняться на всю длину проволоки, пока тетя не заметила и не велела их срезать. А если лежать тихо, то можно услышать возню мышей за плинтусом. Осенью, после уборки урожая, мышей всегда больше. Они приходят в дом с полей. А еще здесь есть шкаф. Хетти соскочила с кровати, чтобы показать Тому шкаф. Не платья, которые там висели, а тайник под полом. Она сделала его еще ребенком. Девочка подцепила ногтем одну из досок. И обнаружился широкий промежуток между балками, где лежали ее маленькие сокровища. Ярмарочный ножик, коробка красок и маленькая выцветшая фотография. Серьезный молодой джентльмен склоняется над креслом, в котором сидит юная леди. «Это мои мама и папа. Давным-давно. Помнишь, как я хвасталась, что они король и королева?» Тут Хетти поспешно нырнула обратно в постель. За дверью послышались шаги. Они не заметили, как наступили сумерки, и теперь Сюзанна принесла масляную лампу. Поставила на каминную полку и зажгла. Потом вышла на минуточку и принесла миску молока с накрошенным хлебом Хетти на ужин. Пока Хетти ела, они с Томом продолжали болтать. Том грел руки о лампу и рассматривал на потолке тени от пальцев. Прозвучал гонг к ужину. На лестнице послышались шаги и голоса Мельбурнов. Снова зашла Сюзанна, забрала миску и лампу и велела Хетти ложиться спать. После ухода горничной Том решил, что ему тоже пора. Ладно, Хетти никогда не спрашивала, куда он идет. До завтра. Ты всегда так говоришь, а потом проходят месяцы до твоего следующего появления. Нет, я прихожу каждый день, возразил Том. Он попрощался и пошел вниз по лестнице. В прихожей пахло едой. Сюзанна и другая служанка сновали взад-вперед с тарелками. Семейство ужинало. Том задержался возле часов. Ключ торчал в замочной скважине. Как бы хотелось повернуть ключ самому, но ничего, Хетти придется ему помочь. Напоследок он поглядел на ангела. Теперь настало время отвернуться от часов, выйти в сад и также неторопливо войти обратно в дом. Зажмурившись, Том закрыл за собой дверь и задвинул засов. Открыл глаза, но перед ним по-прежнему прихожая Мельбурнов. Поднялся по ступенькам в отчаянной надежде, что латунные стержни вместе с ковром растают у него под ногами, и он окажется перед квартирой Китсонов, найдет свою комнату и свою постель. Ничего подобного. Он снова перед дверью в спальню Хетти. «Кто там?» — доносится сонный голос из-за приоткрытой двери. «Это я. Просто забыл кое-что». «Нашел?» «Нет, но это не важно. Спи. Спокойной ночи». Том снова спустился по лестнице и вышел в сад, не обращая внимания на мелькающих в воздухе летучих мышей. Попробовал снова. Дом не менялся. Это по-прежнему был дом Мельбурнов. «Никогда мне не вернуться назад», — понял Том. «Может, Хетти что-нибудь придумает. Надо ей все рассказать, даже если придется говорить о привидениях». Он снова поднялся по лестнице, проскользнул в темную спальню и тихонько окликнул Хетти. Она не ответила, и по ровному дыханию Том понял, что девочка уснула. Ему не хотелось ее пугать. Он скрючился на полу возле кровати, положив руку на руку Хетти. Если она проснется или хотя бы шевельнется, он сразу почувствует. Потом опустил голову на руки и провалился в сон. Он не понял, сколько прошло времени. Комнату заливал солнечный свет. От сидения на полу затекло все тело. Сперва Том не мог сообразить, где находится. Вдруг он отчетливо вспомнил вчерашнее и ухватился за кровать. Постель была пуста, Хетти исчезла. Но кровать была его собственная, и комната была его собственная, часть старой детской с одним зарешеченным окном. Том так и не понял, как очутился дома, но благодарен был от всего сердца. Он собрался уже залезть в холодную постель, как вспомнил о тапочке в дверях квартиры. Вдруг дядя и тетя ее обнаружат. К счастью, было еще совсем рано, все спали. Он забрал тапочку, запер дверь и лег. Он лежал в постели, уставившись в потолок, покуда за тонкой перегородкой не послышался шум воды. Дядюшка намеревался принять утреннюю ванну. А через минуту к Тому зашла тетушка побаловать племянника утренней чашечкой чая. «Пора вставать, Том. Пришли письма из дома. Одно тебе от Питера, другое мне от мамы».